Знаю, Бог не ошибается, я знаю, Бог дает, что нужно, пусть солнце мне не улыбается, пусть на пороге страх и ужас, пусть солнце мне не улыбается, пусть на пороге страх и ужас. Не устрашусь судьбы изменчивой, могу ли Господу не верить? Иду к Нему с мольбой доверчивой, знакомый день стучу я двери, иду к Нему с мольбой доверчивой, знакомый день стучу я двери, стучу с надеждой без смятения. Отцу веряю боли хлопоты, Он не увидит огорчения и не услышит слова ропота. Он не увидит огорчения и не услышит слова ропота. Я не посмею не доверить, набросить тень на волю Вышнего. Бог полон любви и милосердия, Он не пошлет страдания лишнего. Бог полон любви и милосердия, Он не пошлет страдания лишнего. Я знаю, Бог не ошибается, я знаю, Бог дает, что нужно, что им сегодня посылается, ко благу завтра мне послужит, что им сегодня посылается, ко благу завтра мне послужит.